Глава 16. Как трудно стать чекистом. Ниже твердым почерком Телешева были указаны адреса и нарисованы подробные схемы проезда. Дальше текст повторялся на английском и немецком языках. С обратной стороны журнала страниц 40 занимали распечатки с результатами опытов, которые Коваль прочел раньше. Сухие цифры и графики, для непосвященного бы показавшиеся полной абракадаброй. Коваль вырвал листок с адресами. Он и сам не знал, почему не показал журнал папе Рубенсу. Что-то его остановило. 5 человек. 2 супружеские пары, что вполне естественно. И какой-то Антонов, которого он должен знать. Наверное, такой же неудачник. Или, напротив, счастливчик. Улегся и проспал всю гражданскую войну. Шанс, что они живы, ничтожен. Тем не менее, он обязан без помощи всяких там пап и мам добраться до НИИ. Чтобы у Рубенса не возникло ненароком мыслишки, будто все 5 станут его пожизненными вассалами. «Если они не погибли раньше», — сказал себе Артур, — «я сам их вытащу». «Московский институт я помню». «А что ты будешь делать, если они разморозились?» — спросил его ехидный голосок. «Оседлаешь коня и поскачешь в Швейцарию или в Германию? В самолет тебя никто не посадит, это точно. Или вырежешь из бревна весла и поплывешь через океан? Там не 5, в Америке все 15 капсул». Он сидел, кутаясь в тулупчик, и воспаленными от дыма глазами следил за проплывающей цепочкой костров. Караван шел, не останавливаясь и не сбиваясь с ритма. За последним фургоном, привязанные за шеи цепями, шипели и плевались в пыли 2 крылатых змея. Рептилии ни черта не видели в темноте, спотыкались, но неумолимые цепи волокли их за караваном. Изредка кто-нибудь из крылатых пытался плюнуть огнем, но на бегу это плохо получалось. Сидящий на платформе грузовика охранник по приказу Коваля хлестал змея бичом, приучая к хорошим манерам. Не дожидаясь удара, твари принимались верещать, припадали на лапы, как побитые собаки. Солдаты хохотали. Именно этого Коваль добивался, чтобы люди перестали бояться. За спиной костры разгорелись, превращаясь потихоньку в неровную алую просеку. Доляр покуривал рядом, баюкая на плече автомат. «Когда мы пойдем назад, — подумал Коваль, — ни одна сволочь не подберется к нам незаметно. Я превращу эти заросли в степь. Я буду их жечь до тех пор, пока на километр от дороги не останется ни единой травинки. И мы дойдем до Москвы. Если дружки качальщика попробуют нас остановить, я прикажу казнить его и повешу вверх ногами на стреле крана. А в Москве я найду институт холода. Это эгоизм, но человеку очень плохо, когда он один». Коваль не мог отделаться от мысли о капсулах в столичном институте. А еще он вспоминал эту девчушку, Надю Ван Гог. Интересно, какая на самом деле у нее должна была быть фамилия? Она и вправду похожа на Наталью. Она такая, какой Наташка была в ее возрасте, лет в 17. И взгляд, и жесты удивительно до боли напоминают обо всем. Пользуясь нынешним статусом, Артур имел право навестить мамочек. Двойная золоченая повязка открывала ему беспрепятственный доступ в купе. С ней, черт возьми, стоило поговорить, чтобы стряхнуть наваждение. Почти наверняка она кажется недалекой, зацикленной на своей исключительности дурехой. Скорее всего, не умеет читать и писать и никогда не высовывала носа за пределы центра города. Какой интерес может вызывать девица, неспособная внятно связать пару фраз? Достаточно этой самой пары фраз, чтобы посмеяться над собой и над ехидными пророчествами колдуна. Так Артур твердил себе и с раздражением убеждался, что наваждение не проходит. Общим решением девушек перевели в дилижанс к Арине и выделили одну из 4 клетей. Здесь им было не так удобно, но гораздо спокойнее под неусыпным вниманием 4 подчиненных Коваля. Несколько раз за вечер он порывался туда отправиться, осведомиться о ее здоровье. И всякий раз придумывал повод, чтобы не идти. Потому что в 5 фургоне, в железном сварном баке, куда в Москве засыплют порох, трясся седой человек в ватнике на голое тело. Арина сказала, что качальщика ни в коем случае нельзя подпускать к земле, и даже вести его в деревянной клетке. Вокруг него должен быть металл, чтобы колдун не набрался от природных материалов новой страшной силы. Когда коваль вел связанного врага мимо фургонов, люди расступались в стороны и отворачивали лица. Качальщик улыбался и не делал малейшей попытки сбежать. Теперь коваль был вынужден сам носить злодею воду, потому что от еды старик отказался. И снова он лишь молча улыбался своему тюремщику из мрака железной темницы. Только один раз, когда коваль предложил ему выйти и размять ноги среди тюков с товарами, качальщик тихо спросил: «Ты не забыл мои слова, демон? Мы оба хотим одного и того же. Мы оба хотим, чтобы девчонка родила тебе детишек. Ты ведь думаешь о ней, я слышу». Когда коваль с грохотом захлопнул тяжелую крышку люка, пальцы его дрожали. Двое солдат, стоявших возле походного карцера с ружьями на изготовку, отшатнулись, увидев его лицо. Коваль в последнее время чувствовал, что рядовые бойцы и в нем самом подозревают какое-то мистическое начало. Он трижды проверил вооружение броневика, познакомился с подчиненными. Затем обстоятельно выяснил у Серго свой круг обязанностей. Второй раз в жизни сел на лошадь и, нервничая под взглядами ковбоев, объехал караван. Слава богу, удержался в седле. Затем он проверял караулы и полевую кухню. Как он уже догадался, старшина личной охраны совмещал должности начальника штаба, фискального органа и исполнителя наказаний. Последнее было малоприятно, но крайне почетно. Он становился глазами и ушами Арины. Артур дал себе слово, что не станет ни на кого стучать. Его ведь могли нарочно спровоцировать, чтобы проверить лояльность. Положение главы тайной полиции во все века было крайне двусмысленным. Либо ты подозреваешь всех, либо поплатишься за доверчивость. Самым неприятным оказался момент, когда Абашидзе познакомил его со штатными осведомителями. «Круг замыкается», — тоскливо размышлял Артур, выслушивая данные о череде мелких правонарушений. Легкие наркотики, поножовщина, азартные игры. Этого лишить дневного жалования, того отправить в наряд по кухне, а задремавшего на посту вообще полагалось гнать из коммуны. Или повесить. Вот тебе и возврат к честной артели. Впрочем, кто он такой, чтобы воспитывать людей? Старшине выдали обмундирование. Пару кожаных сапог и шерстяные носки. Ему полагался теперь лишний кусок вяленого мяса и сколько-то овощей, но коваль отдавал льготное питание в общий котел. Гораздо более приятными подарками стали автомат и метательные клинки, оставшиеся от матроса. По возвращении старшина должен был получить 4 доли золотом от жалования рядового бойца. Словом, коваль провел день и ночь в бесконечных хлопотах, не позволяя себе думать о девушке в купе. И чем чаще он приказывал себе о ней не вспоминать, тем отчетливее убеждался, что попал под действие известного синдрома белой обезьяны Хаджи Насреддина. Он чувствовал, что стоит дать слабину, и качальщик возьмет над ним верх. Неизвестно как, но подчинит себе. Проезжая мимо порохового погреба, коваль невольно втягивал голову в плечи. Пленный враг улыбался ему оттуда сквозь тройную стену из дерева и металла. Руки Артура соднили от ожогов, и мази маршала помогали мало. Он догадывался, что старый лис с косичками мог бы вылечить его гораздо быстрее, но обращаться к демону ни капельки не хотелось. Возможно, качальщик врал насчет Москвы, даже наверняка врал, чтобы запутать и запугать, чтобы Артур почувствовал себя совсем одиноко. Какие-то телепатические способности у мерзавца явно имелись. Артур никому не рассказывал об их последнем коротком разговоре. Еще когда он вел связанного демона к фургону, а люди расступались в стороны и отворачивали лица, тот внезапно осклабился и тихонько сказал: «Три цены». «Что три цены?» — не понял коваль. Он был взвинчен до предела. Похоже, солдаты и ему начинали приписывать магические способности. «Только этого не хватало», — испугался Артур. «Подобные страхи заканчивались в свое время кострами инквизиции». «Ты думаешь о том, как выкупить девчонку, демон?» Практически не разжимая губ, нашептывал качальщик. «Тебе и за 20 лет не скопить столько золота. Мои братья дадут за каждую из них 3 цены. Слышишь? 3 цены. А сероглазая будет твоя, я тебе обещаю. Она будет твоя. Ты только отдашь нам первых троих детей. Больше мне ничего не нужно. Заткнись. Коваль еле сдерживался, чтобы не ударить полуголого старика. Торговаться будешь не со мной. Только с тобой, проснувшийся, только с тобой. Вам не пройти дальше вечного пожарища. Спроси об этом сына Красной Луны. Мальчишка знает. От смеха качальщика в животе у Артура началось брожение. Мне нечего обсуждать с насекомыми. Они вымрут, как вымерли остальные. Пусть несут дальше свою вонючую рыбу и меняют ее на зерно. Если ты пойдешь со мной, караван останется цел, я обещаю. У Артура тряслись поджилки, когда он захлопнул за колдуном тяжелую крышку карцера. Возможно, ублюдок врал насчет московской лаборатории, на которую надеялся Телешев. Но Надя Ван Гог была чертовски похожа на Наталью. И старшину кузнеца чертовски тянуло ее увидеть. И все это происходило жутко не вовремя.